Вы видели ли когда-нибудь, доктор, литейное и прокатное дело? Если видали, то вы должны знать, что оно требует адской крепости нервов, стальных мускулов и ловкости циркового артиста. Вы должны знать, что каждый мастер несколько раз в день избегает смертельной опасности только благодаря удивительному присутствию духа. И сколько за этот труд рабочий получает? Хотите узнать? А все-таки пока стоит завод, труд этого рабочего обеспечен, сказал упрямо Гольдберг. Доктор, не говорите наивных вещей, воскликнул Бобров, садясь на подоконник. Теперь рабочий более чем когда-либо зависит от рыночного спроса, от биржевой игры, от разных закулисных интриг. Каждое громадное предприятие, прежде чем оно пойдет в ход, насчитывает 3 или 4 покойников-патронов. Вам известно, как создалось наше общество? Его основала за наличные деньги небольшая компания капиталистов. Дело предполагалось устроить сначала в небольших размерах. Но целая банда инженеров, директоров и подрядчиков ухнула капитал так скоро, что предприниматели не успели оглянуться. Возводились громадные постройки, которые потом оказывались негодными. Капитальные здания шли, как у нас говорят, на мясо, то есть рвались динамитом. И когда в конце концов предприятие пошло по 10 копеек за рубль, только тогда стало понятно, что вся эта сволочь действовала по заранее обдуманной системе и получала за свой подлый образ действий определенное жалование от другой, более богатой и ловкой компании. Теперь дело идет в гораздо больших размерах, но мне хорошо известно, что при крахе первого покойника 800 рабочих не получили 2-месячного жалования. Вот вам и обеспеченный труд. Да стоит только акциям упасть на бирже, как это сейчас же отражается на заработной плате. А вам, я думаю, известно, как поднимаются и падают на бирже акции. Для этого нужно мне приехать в Петербург, шепнуть маклеру, что вот, мол, хочу я продать 1300 акций, только, мол, ради бога, это между нами, уж лучше я вам заплачу хороший куртаж, только молчите. Потом другому и третьему шепнуть то же самое по секрету, и акции мгновенно падают на несколько десятков рублей. И чем больше секрет, тем скорее и вернее упадут акции. Хороша обеспеченность. Сильным движением руки Бобров разом распахнул окно. В комнату ворвался холодный воздух. «Посмотрите, посмотрите сюда, доктор!» — крикнул Андрей Ильич, показывая пальцем по направлению завода. Гольдберг приподнялся на локте и устремил глаза в ночную темноту, глядевшую из окна. На всем громадном пространстве, расстилавшемся вдали, рдели разбросанные в бесчисленном множестве куча раскаленного известняка, на поверхности которых то и дело вспыхивали голубоватые и зеленые серные огни. Это горели известковые печи.